Событие 12. В Шутово въехали поздно вечером, уже даже стемнело. Петр об этой своей вотчине знал только по паре писем, да и то последнее было больше года назад. Даже точного местоположения не знал. Пришлось заезжать в Смоленск и искать там товарища воеводы Фому Исаева. Богатырь вершиловцам обрадовался и все зазывал их в гости, но Пожарский, понимая, что нужно спешить, предложил сделать наоборот. Вот все вместе и въехали в Шутово уже в сумерках. Силантий Коровин князя с Исаевым пригласил к себе, а остальных вершиловцев разместил в школе. Так и где еще можно обустроить 40 человек? Пожарский взял с собою десяток Бибизяка, 20 Афанасия Бороды и польский десяток Милоша Барцыковского. А вот коней раздал по дворам. Все о двуконь, так что, почитай, чуть не сотни их получается. Петр так вымотался за два последних дня в дороге, что заснул еще за столом. Он смутно помнил, как Фома помогал ему добраться до лавки, а потом как вырубило. Проснулся он от выстрелов. Сначала подумал, что снится. Кому здесь, в Смоленске, стрелять? Но грохнуло где-то поблизости, и Петр скатился с лавки на пол и на четвереньках бросился к окну. Вот же твою мать! Ляхи! Здесь, в нескольких десятках километрах от границы. Поляков было 3. Они горцевали на лошадях на небольшой площади, что образовалось, ограниченное с одной стороны храмом, с другой – теремом Коровина, а с третьей – забором футбольного стадиона. Ляхи были в гражданской одежде. Выделялись несколько человек, явно шляхта, красными жупанами. Пожарский знал, что в 1613 году Сейм запретил мещанам, за исключением членов магистрата, ношение одежды из дорогой ткани, дорогих мехов, кроме лисьих и иных подлейших. На шляхтичах были суконные венгерские шапки, магерки. Петр осенью и весною и сам такую носил. Эти же и летом выперлись. Ну как же, нужно показать, что ты благородных кровей, и тебе соболь по карману и разрешен. Паны ездили по площади кругами и напомнили Афанасию Ивановичу фильмы про индейцев, где, по замыслу ГДРовских кинематографистов, тоже носились по площади кругами и палили воздух. Рядом с князем у окна оказался Коровин. «Силантий, что за представление? Часто у вас так?» Петр отпрянул от окна. Какой-то поляк пальнул из пистоля по дому и разбил стекло. «Так это в первый раз!» К нам в прошлом годе крестьяне из-под Могилева пришли, почитай, 20 семей. От пана своего сбежали. Тот церкву православную закрыл и в латинскую веру хотел холопов своих обратить. Вот они всем селом и утекли на Русь. Ко мне попросились, но я их и пожалел, и взял. Пан их поди явился. Что теперь будет? Староста виновато опустил голову. А что теперь будет? Правильно ты крестьян забрал. Молодец даже. А с этими сейчас разберемся. Школа далече? Петр снова выглянул в окно. Часть ляхов спешилась и заряжала пистоли с пищалями и мушкетами. Петр их даже пересчитал. Получилось 5 шляхтичей и 27 человек попроще. Хотя в Польше полно очень бедной шляхты, которая себе и коня-то позволить не может. Живут вот такими телохранителями при более богатых. Итого 32 человека. Да, если бы они вчера не приехали, то все могло кончиться довольно печально. Только Бог оказался на стороне православных. Именно сейчас, в школе, 40 спецназовцев, понятно, уже проснулись и... Стоп. Так ведь 10 ляхов. Они, конечно, и в Вершилово пожили и воевали со шведами здорово. Но тут ведь не шведы. Тут свои. Как себя будущие рулетчики поведут? Ну что ж, вот и проверим. Школа, спрашиваю, далеко? Повторил вопрос Пожарский. Так это 300 на въезде в село. Точно. Петр вспомнил, как они проезжали поздно вечером вчера двухэтажное здание. Фома где? В школу и пошел с петухами. Махнул на запад Коровин. В доме кто еще? Жена и дочка 3 как народилась. Расплылся в улыбке Силантий. «Дверь заперта изнутри?» Коровин отпрянул. «Силантий, бегом двери запри и завали, чем под руку попадется. И пистоли мои принеси, да и одежду. Пожарский оглядел себя. Воевать собрался. В одних подштанниках. Позор. Коровин успел. В дверь забарабанили. «Отворяй, пся крев!» Петр решил, что самое время начать переговоры. «Чего надо?» выкрикнул он из разбитого окна. «Отворяй, кажу, и замкнись ты, бедляку хамский!» Какой-то перебор. Петр за 6 лет общения с Яныком Заброжским польскую мову немного освоил и понял, что его сейчас обозвали быдлом. «Еще раз спрашиваю, че на...» Договорить он не успел. По окну выстрелили из пистоля, и тот же противный голос снова заорал. «Замкнись, сен, ты пердолоны в дупе ты! Отворяй, дрзевы!» Ну вот, теперь еще и засранцем обозвали. «Бабах!» Петр целился в крикливого. Этот был в сером ермяке, а значит, не был тут главным. В ответ шарахнули, так шарахнули. Кто их воевать учил? Поди, все до единого выстрелили, и теперь оружие опять разряжено. Но проверять Петр не стал, да и не понадобилось. Раздались выстрелы из-за забора стадиона. «Шляхтичи живыми нужны!» завопил он во все горло. Через 10 минут, когда трупы отволокли в одну сторону, предварительно раздев до исподнего, а раненых и живых в другую, тоже раздев, мало ли, вдруг кто кинжальчик припрятал. Петр прошелся перед пленными. Их осталось немного. Двое в красных жупанах были ранены, и их сейчас перевязывали спецназовцы Бороды. Один же был невредим. Кроме этих троих, были еще трое раненых и двое просто сдавшихся. Ну вот, а шуму было. Быдлом обозвали и засранцем. Несдержанный на языклях сейчас ответить за свои слова не мог. Пожарский не промахнулся. Но ведь паны-то могут. «Милош, спроси, кто тут главный?» попросил Петр польского десятника. Надо отдать им должное, весь польский десяток посчитал себя вершиловцами и в соотечественников стрелял без угрызения совести. «Этот вот и есть, это поветовый харунжий Анжей Вельгурский. Он подчиняется Каштеляну. В его обязанности входит организация посполитого рущения в повете». После короткого разговора с единственным нераненым шляхтичем ткнул в того пальцем Барцыковский. В это время господин Харунжий вскочил и с пеной у рта стал орать на Пожарского. «Чего хочет-то?» Утерев с лица слюни Вельгурского, поинтересовался Пожарский. «Он говорит, что ты вор, украл его холопов, и за это он вызывает тебя на поединок на саблях!» Перекрестившись, перевел Милош. «Сломайте ему руку правую и кастрируйте!» Повернулся Петр к Бибизяку. Потом его одного в исподнем вывалите в навозе и доставьте до границы с Речью Посполитой. Это Петр уже товарищу воеводы Смоленска, Фоме Исаеву, сказал. «Ха! А с остальными что делать?» усмехнулся богатырь. «У вас же сидят в остроге ляхи, камень дробят для дорог. Вот и этих к ним добавьте. Убитых погрузите на телегу и на границе свалите кучей. Но это все успеется. А сейчас... пойдемте позавтракаем, а то эта войнушка аппетит нагуляла». Покинули Шутова утром следующего дня. Петр обошел все производства, осмотрел собранную в Риге рожь и пшеницу. Подсказал кое-что Силантию, но в целом остался доволен. Хороший городок получился. Весь день топоры стучали. Это приехавшим недавно гугенотам и рижанам дома строили. Петр поинтересовался у Коровина, сколько еще человек он сможет принять. «Да думаю, что 100 семей с дюжу. За 2 месяца до морозов успеем дома построить, да печь сложить. Бревна и доски заготовили, кирпичи и черепицу обожгли», — обрадовал князя управляющий. Не ошибся Петр Дмитриевич, его сюда старшим посылая. Молодец, Силантий. Нужно будет ему сюда пару человек прислать, что 6-й класс закончили. И переводчики готовые, и детишек учить будут. А в следующем году и настоящих выпускников школы несколько человек послать можно. Да и про протестантского священника подумать надо.